Глава 53. О пользе и вреде ссор или о чем надо подумать, прежде чем открыть рот. Скандал – штука обоюдоострая. Им можно чего-то добиться, а можно все потерять. Это как повезет или как скандалить. Если скандалить по-умному, то тогда не хочется. Потому что если когда хочется, это будет просто скандал без пользы. А когда не хочется, но надо, тогда в самый раз. Тогда вы можете все хорошенько продумать и говорить то, что предполагали сказать, а не то, что с языка сорвалось. Мудрее не скандалить совсем, пометуя пословицу насчет ночной кукушки, которая дневную перекукует. Лучше добиваться того, чего вы желаете добром или слезами, и решаться на скандал, лишь исчерпав все другие возможности. А вот скандалить ради выяснения истины совсем глупо. Не верьте, что в споре рождается истина. В споре рождается скандал, по крайней мере, в нашем отечестве. Мы спорим ради того, чтобы оппоненту сказать, что мы о нем думаем, и о его матери. Чтобы выяснить причину, надо спорить, не видя друг друга. Например, в письменном виде, находясь в разных комнатах и выражая свои мысли на листах бумаги, подсовываемых под дверь. В этом споре истина отыщется очень быстро, потому что так спорить неинтересно, и хочется быстрее его закончить. А если без поиска истины, то лучше задирать соседа и высказывать ему примерно то, что хотели мужу. Примерно в тех же выражениях. Очень рекомендую. Внешний враг всегда предпочтителей внутреннего, с которым жить. Подыскать подходящего соседа рекомендую заранее. До того, как припрет, тогда будет поздно, тогда все достанется мужу. Тот же прием, в смысле соседа, можно использовать для разрядки вскипающего супруга, когда ему хочется поругаться с вами, для чего загодя создавать образ врага. Можно не только соседа, можно начальника, жековского слесаря, бесполезного родственника и прочего. Постоянный враг позволяет перенаправлять направленное на вас раздражение в его сторону. Приходит муж, мрачнее тучи, открывает рот, а вы ему: «Ты знаешь, что он сегодня сделал?» «Что?» «Нашего сенбернара пнул, гад!» «Как?» «Так, если бы тот ему ногу не откусил, убил бы». «Вот сволочь, ну сейчас я ему одноногому». И все, и скандал не состоялся, потому что объявился внешний враг, выполняющий функцию громоотвода. Внешняя угроза – идеальное средство для решения внутренних проблем. Это вам любой политик подтвердит. Они чуть в стране что-нибудь не так, сразу наружного врага ищут. Находят, и все против него объединяются, забыв о внутренних дрызгах. И все довольны. И вы будете довольны, смею вас уверить.